«Согласен», — кивнул Макс. «Но если бы вы хоть чуть-чуть объяснили нам свою позицию, нам спокойнее было бы спать. Речь все-таки идет о десятках миллионов долларов». «Так и быть, объясню», — отозвался Блюмберг. «Порт К находится на 700 миль ближе к Центральной Европе, чем Санкт-Петербургский, и на сотни миль ближе Таллина и Риги. Это первый фактор, который еще скажется, пусть не сразу. К порту сходятся все северо-западные железные дороги России. Это второй фактор. Промышленность России оживает, товарооборот возрастает. Это перспективы развития. Как только Россия реконструирует порт, он станет главным в Балтийском товарообороте. И никакие Таллины не составят ему конкуренцию. Прибалтам нечего возить. Они могут возить только российские грузы. Они пойдут на огромные уступки, чтобы получить фрахты. Иначе они просто загнутся. Все это, конечно, не завтрашний день. Но мы ведь не в покер играем, верно? Большие деньги никогда не бывают быстрыми. А тут речь идет об очень больших деньгах. «А эти выборы губернатора, на которых победят коммунисты, — напомнил Вейнцель, — они могут кардинально изменить конъюнктуру». «На этот счет не могу вам ничего сказать», — ответил Блюмберг. «У меня есть кое-какие предположения, но это только предположения. Чтобы проверить их, я и еду туда. И хватит о делах». «Налил, Никола?» «Паразит, коллеги». Блюмберг сделал глоток джина и поморщился. «И как вы его пьете?» Никола Вейнцель раскрыл вмонтированный в стену офиса холодильник и достал оттуда бутылку, обернутую плотным пергаментом. Не говоря ни слова, он развернул пергамент и поставил на стол перед Блюмбергом самую настоящую бутылку Кавказа с обычной пластмассовой пробкой и с криво наклеенной этикеткой. Ну, разве что она была вымыта до блеска и не липла к рукам. «Нет», — сказал Блюмберг, — «не верю. Не может быть, нет». «Я берег ее для какого-нибудь торжественного момента», — объяснил Никола, довольный произведенным эффектом. «Похоже, этот момент наступил. Я знаю, шеф, что ваши запасы этого вина давно закончились. Надеюсь, эта бутылка доставит вам удовольствие. Ее привез по моей просьбе один наш партнер, турок. Он часто бывает на Кавказе. Он сказал, что потратил немало времени, чтобы найти там это вино». Блюмберг обнял тощего Никола и похлопал его по спине. «Вот теперь я понимаю, что такое настоящее уважение к партнеру. Спасибо, Никола, ты меня растрогал. А меня не просто растрогать, совсем не просто». «Скажите, шеф, почему вы пьете это вино?» — поинтересовался Макс Штирман. Макс хотел сказать «дерьмо», но решил не портить торжественность момента. «Скажу. Однажды с моим учителем мы провели, ну, скажу так, блестящую операцию в одной из европейских столиц. Это была операция, которая позже вошла во все специализированные учебники. По ходу дела я спас жизнь моему учителю. Не скажу, чтобы от отваги или особого умения, скорее по дурости и везению, но что было, то было. За эту операцию наш начальник получил чин генерал-лейтенанта и орден Ленина, а нас премировал. Выдали по половине месячного оклада жалования. Ну, зарплаты, если тебе это понятнее. Так вот, мы получили эту премию, поехали в один магазин в Москве и купили у грузчиков две бутылки Кавказа. И тут же во дворе этого магазина выпили их из горла. Мы были молоды, счастливы и любили друг друга как братья. Скажем так, как младший и старший брат, потому что он был старше меня на 10 лет. Нам было до феньки, что нас обошли званиями и наградами. С нас хватало сознания, что мы сделали для своей страны большое и нужное дело. Так нам тогда казалось. И этого было вполне достаточно. Только не спрашивайте меня, почему мы купили это вино у грузчиков и почему пили во дворе, а не в ресторане. Я мог бы это объяснить, но на это потребуется 3 года, и вряд ли вы все до конца поймете. Это, уверяю вас, посложнее устройства ваших сраных компьютеров. Лучшие умы России и даже всего мира бились над этими вопросами. И к чему пришли? Умом Россию не понять. И только.